Глава 15. Охранный щит. Пока Феодор готовил зелье, способное помочь ему и гостям в общении, парни ходили по Авгурной, веселя мага удивленными возгласами и сердили, влезая куда не следовало. Посмотреть здесь было на что. Обереги, артефакты, заговоренные сущности. По углам расставлен магический свет, открывающий окошки в пространство. Особые запахи поделены по признакам опасности, и твердая материя космоса клубками развешена возле окошек. Все сделано так, чтобы замку было удобно пропускать через свое тело огромное количество колдовства. Бес же, оказавшись в месте насквозь пропитанной светлой силой, забился в уголок и, тихо попискивая, дрожал с непривычки. Феодор приготовил зелье, сунул парням по плошке, надеясь на чудо. Василина все же перекинулась и теперь лежала под исцеляющими одеялами, прикрыв глаза. Казалось, старушка спит, но гримаса боли, пробегающая по морщинистому лицу, говорила о том, что оборотню бороться с недугом очень тяжело. «Бабуль!» Лиза опустилась на колени рядом с кроватью, чуть обняла старушку за острое плечо. От привычной сильной женщины не осталось ничего. Блуждающая рядом смерть превратила крепкое тело Вервольфа в слабую старушечью оболочку. «Недолго мне осталось, деточка», – выдохнула Василина хрипло, натужно. «Дождись меня, умоляю». Лиза тронула пальцами тонкую кожу на старушечьем лице. «Я помогу тебе, как только все закончится, бабуль». «Бесполезная». Молодая княжна с трудом удерживалась от того, чтобы не использовать крохи силы, что она собрала в замке. Жуткий выбор между слабой, но помощью родному человеку и обязанностью дойти до назначенной цели ради спасения целого мира. Одна родная душа взамен множества чужих. Страшный, несправедливый выбор. Лиза положила голову поверх заговоренного одеяла и беззвучно заплакала. «Пойдем пока, родная. Пусть Василина отдохнет». Знакомый голос прокатился в груди приятным покоем. Лиза позволила Владилену взять себя на руки и унести из лекарской. Собственное тело, уставшее, опустошенное, само собой тянулось к этим крепким рукам. Это же так заманчиво. Построить свое, личное счастье. Жить рядом с тем, кто будет заботиться и оберегать. Не как рожденный силой, но более надежный. Как любимый муж. Муж по приказу. «Дура я», – выдохнула Лиза, уткнувшись носом в широкую шею, невольно вдохнув мужской запах, пробудивший приятную истому внизу живота. Странно так и очень приятно. «Конечно», – серьезным тоном ответил Владилен. «Рад, что до тебя дошло, сердце мое». Он нес ее на руках по замковым коридорам, широко шагая, прижимая к груди нежно, но крепко. И Лиза позволила себе расслабиться, позволила представить, что так и должно быть. Она на руках любимого человека, способного вернуть ей радость жить. «Куда мы идем?» – спросила тихо, с трудом удержавшись от того, чтобы не прижаться губами к его шее. «Целоваться». «Что?» Подняла голову, заглянула в глаза, такие добрые, светлые, улыбнулась и вдруг поняла, что он не шутит. «Как целоваться?» – взбрыкнула неохотно. «Пусти, сейчас же». «Ну, как хочешь». В пару шагов Витязь добрался до ближайшего подоконника, усадил на него княжну. «Влад!» Он слушать не пожелал, схватил ее крепко, прижался губами к губам, целовал, словно оголодавший, позволяя себе вольности скользить ладонями по стройному телу, с легкостью ломая ее сопротивление. Без магии княжна оказалась обычной девчонкой, не способной противостоять грубой мужской силе. Он не давал ей кричать, не позволил вырваться, лишил возможности сопротивляться. Сильный, грубый и нежный одновременно. Завелся, возбудился так, что Лиза чувствовала его плоть у себя между ног. И тут испугалась по-настоящему. «Не остановишь меня, возьму силой», – прохрипел Владилен, запуская ладонь под ее трусики. «Сама виновата. А ведь сможет». Но она желала этого мужчину. Ее тело принимало все, что он делает, Даже сейчас, когда его пальцы грубо проникли во влажное лоно, она готова была сдаться. Ничего не могла поделать с этой дикой страстью, захватившей обоих. «Здесь. Значит, здесь. Тварь бесстыжая!» Зло прошептал он ей в губы. Отрезвил. Лизавета заметалась, задергалась, но безуспешно. И как могла подумать, что действительно нужна кому-то? После всего, через что прошла, что пережила, вынесла. Она грязь, пропаща, оскверненная женщина, недостойная нормального к себе отношения. Влад сдернул ее с подоконника, повернул к себе спиной, навалился, заставляя прогнуться. Оттянул ткань трусиков и прижался ширинкой к ее ягодицам. «Ария!» — рыкнул ей в ухо, залезая пятерней в порванный от страсти лев. «Громко ори! Позорься!» Инстинкты взяли свое. Магия взбунтовалась, оберегая телесную оболочку, и сделала так, что хозяйка получила максимальную защиту, выпила человека почти полностью. Вмиг залечив израненную ауру, княжна оттолкнула обидчика, желая уничтожить истязателя, но после тихого, беспомощного. «Ну вот, а то не буду, не возьму». Поняла, на что рассчитывал Витязь. Он ее спасал. Владилен, едва держась на ногах, ухватился трясущимися руками за подоконник и победно смотрел на творение своих рук, исцеленную любимую женщину. «Прости», — шепнул виновато, «упрямая моя». «Что ты делаешь?» – взвизгнула Лиза. Тут же кинулась возвращать отобранное, но натолкнулась на лезвие меча, застывшее у ее горла. «Не подходи», – предупредил Владилен, ухватившись за оружие двумя руками. «Неужели думала, я тебя такую беспомощную отпущу?» «Да заберите ее уже!» – заорал он, с трудом удерживая оружие, и с облегчением сполз по стене, когда спутник и сопровождающая охранный щит эльфа заслонили от него княжном. «Не смей!» – завизжала она, понимая, что оставляет любимого человека накануне страшной бойни практически без сил. «Пусти!» – кричала, царапалась, пыталась вырваться, бесполезно борясь с тремя защитниками, уводящими ее от спасителя. «Влад!» «Люблю тебя!» – с натугой выкрикнул он вслед удаляющейся процессии. «Эх, не повоюю!» Испитая человеческая сила лишила тела защиты, сердце, не получая нужную энергию, постепенно замедляло темп. Владилен с облегчением растянулся на холодном полу и тут же почувствовал, как замок нагрел для него камни и сделал его ложе мягким. «Спасибо, дружочек», – выдохнул он, прижавшись бледной щекой к теплой поверхности. «Не поможет уже». И закрыл глаза. «У нас очень мало времени», – засуетился Феодор, внимательно вглядываясь в скривившихся от кислой настойки парней. «Вы понимаете меня?» «Ух ты!» – выдохнул Няга, потеряв лицо мозолистой ладонью, дернул себя за волосы. «Блядь, это ж круть!» «Ты чего?» – испуганно спросил Паленый на русском. Медленно повернулся в сторону друга. Непонятные звуки, издаваемые им, пугали. Вот не надо было пить эту дрянь. Прав был черт. Вдруг прибьют. «Я по-ихнему вкуриваю, друган. А я... А ты... А я нет...» «Ты...» Феодор бесцеремонно ткнул Нягу в грудь пальцем. «Науку знаешь?» «Это смотря какую». Восторг от нового умения у парня быстро прошел. Пришло знакомое желание курнуть от нервов. «Взрывать!» «Чего он чешет?» Напрягся Паленый. «Походу террорист», — сделал вывод Няга. «Эй, братан, трава есть?» «Не!» «Хреново». «Сговорились, да?» Лиза в который раз безуспешно толкнула спутника в каменную грудь. «Его не жалко, да? Пусти!» «Он идеальный кандидат на то, чтобы тебя выбесить», — Спутник с большим удовольствием прижимал к себе тонкое тело, позволяя лишний раз ладоням задержаться на тех местах, куда лезть не следовало. Но княжна так упиралась, так рвалась к человеку, что хватать ее можно было за что угодно, лишь бы удержать. «Амага, ты бы ни за что не тронула». «Пусти, он же там погибнет». «Все мы когда-нибудь помрем». Растрепанная, раскрасневшаяся, взбешенная Лиза продолжала сопротивляться, изо всех сил стараясь не трогать силу, удерживающих ее. Но вскоре устала и сдалась. Села, куда посадили. И только потом поняла, что сидит в главной зале, на месте отца, в окружении всех гостей. «А, привет!» – выдохнула смущенно, безуспешно пытаясь прибрать волосы. «Как дела?» «Мне за тебя всегда будет стыдно», – тихо рыкнул Драгомир, поглядел на сестру недобро. «И ничем ты это не исправишь». «Да и не собираюсь». Лиза изобразила безразличие, спрятала руки под столом и сжала кулаки так, что ногти больно впились в ладони. «Твоя идея, Владилена на меня натравить». «Моя». Драгомир довольно улыбнулся. «Гад. Времени у нас меньше, чем мы думали». Драгомир поднялся, распрямил плечи, вздохнул глубоко прежде, чем продолжить. «Заседать больше смысла нет. Кадавры будут у стен замка через несколько часов. Сегодня все решится, мы или Ваймар. Собирать вокруг щита плотную магическую стену опасно. Такую защиту несложно обнаружить. Спасибо всем, кто предложил свою помощь. Но ведомые, как и положено, должны отправиться к храму в меньшинстве. Из замка выбраться им будет невозможно. Мы обезопасим это место тем, что запретим замку пропускать через себя магию. Ведомые должны уйти уже сейчас. Всю магическую силу пустим за пределы стен. Защищать замок останутся только люди. Таков план». «Хороший план», — проговорила Лиза, дернулась в надежде сбежать. Но Драгомир грубо схватил ее за плечо и заставил сесть на место. «Уйти сейчас, значит уйти немедленно», — выдавил он зло. «Собирайся». «Князь!» — спутник не выдержал, решил вступиться. Когда Лиза болезненно поморщилась от стальной хватки, все никак не мог смириться с тем, что Драгомир всей душой ненавидит Елизавету. «Осторожнее!» «Не лезь!» — рявкнул Драгомир, но плечо сестры отпустил. «Займись своими делами». «С удовольствием». Подхватил Лизавету под руки и в окружении верховного охранителя, хранителя и двух эльфов повел ее к конюшням. «Что б я делал без тебя?» Князь по-доброму улыбнулся, когда Витязь, глубоко вздохнув, открыл глаза. «Спасибо», — выдохнул Владилен, уже в который за сегодня раз. «Думал, помру». «Разве ж я позволю?» Князь протянул руку, помог Владилену встать, легонько хлопнул его по плечу. «Ты был бы для дочери хорошим мужем». «Так я стану», — встряхнулся Владилен, подобрал с пола свое оружие, упрямо вздернул подбородок, чем порадовал князя. Не каждый после проделанной ведьмой ворожбы на смерть решится с нею жить. «Не согласится она», — вздохнул Доброгор. Пошел вместе с Витязем, привычно собирая вокруг себя магическую силу. Оба готовились к битве. Доброгор магией, Владилен мечом. «Измором возьму». Любава накинула на плечи дочери теплый плащ, поцеловала в лоб, благословляя. Прижала к груди и посмотрела на хранителя. Тот, понимающе кивнул. Богиня знала, чем закончится сопровождение охранного щита. Но сказать дочери и князьям правду не посчитала нужным. Тяжелое несет бремя, что и говорить. «Строишь свое правление на лжи?» Посыл Любавы прошелся по хранителю злой волной. «Не боишься беды?» «Даже тебе не по силам, Ваймар». Хранитель вскочил в седло, дернул лошадь за поводья. «Это ты должна бояться, чтобы дочь твоя справилась с задачей, иначе лгать будет некому». Что-то во взгляде Любавы хранителю не понравилось. То ли зло, скользнувшее в ярких зеленых глазах, то ли упрямая нотка в голосе. Но хранитель был уверен, мешать богине не будет. «Погодите». Лиза шагнула к спутнику, протянула руку. «Дай кинжал». «Зачем?» — оторопил тот. «Оставлю тут метку». Лиза неторопливо протянула руку и сама забрала у спутника оружие. «Бараус!» Полоснула лезвием по запястью, щедро обогрив кровью землю. поведет Ваймара на эту метку. Пока кровь будет манить колдуна, они нас искать в другом месте не станут». «Хватит!» Любава снова обняла дочь, шепнула на порез заговор, улыбнулась, когда дочь закрылась, не желая брать лишнего. Ранка едва затянулась. «Достаточно». «Эй!» – показался Драгомир, таща за шкирку перепуганного до звонка икоты черта. «Что с ним делать? Собакам отдать?» «Себя отдай собакам!» – возмутилась Лиза. Отобрала беса, жестом показала тому, чтобы нечистый лез в ее сидельную сумку. «Зверь ты, братишка!» «На себя посмотри!» Снова не сдержался от оскорблений Драгомир. Все в нем, и взгляд, и голос, были настолько пропитаны презрением. До сих пор поверить не могу, как твоя гнилая душа умудрилась стать охранным щитом. Лиза молча повернулась и направилась к своей лошади, в сидельную сумку которой безуспешно пытался влезть плешивый черт. «Князь!» Спутник решительно встал перед Драгомиром, не обращая внимания на сердитые пшики со стороны охранителя. «Поговорим?» «Ну?» «Идем-ка». Отвел его чуть в сторону, так, чтобы никто не слышал разговор, и дал волю своему возмущению, высказав все, что считал нужным. «Почему, думаешь, Лиза ушла из замка и предпочла скитаться, а не отсиживаться тут, скрываясь от Барауса?» – спросил твердо, строго глядя князю в глаза. «Побоялась замужества и отцовского гнева», – выплюнул Драгомир. «Бараус ее выгнал, вот и струхнула. И не твое это дело, отвяжись». Она должна была стать его преемницей. Спутник не позволил молодому князю уйти, настойчиво преградил путь. Но она отказалась. «Ужели?» – презрительно усмехнулся Драгомир. «Кто откажется от такого могущества? Она, конечно, дура, но не настолько». Испытание последнее проходить отказалась. «Бред, она собиратель, опытная тварь». «Отказалась принести Бараусу твое сердце, князь». Драгомир замер. Презрительная усмешка медленно сошла с его лица. Сознание всей ситуации ворвалось в тело ступором. Сестра пожертвовала могуществом и спокойной жизнью ради него? Оправдание, предавшей семью княжны, Драгомир тогда слушать не стал. Ни он, ни отец. «Дурак ты, князь!» – бросил напоследок спутник. «Охранный щит не может быть с гнилой душой, а вот любить может, больше своей жизни. Подумай над этим». В арсенале Феодора трав всяческих оказалось более чем достаточно. Маг и два его новых знакомца, раскурив особый сбор в костяных трубках, молча сидели на полу возле большого окна, наблюдая, как собирается магическая армия в замковом дворе. «Война скоро», – уныло произнес Феодор, сделал затяжку, вытер скупую слезу. «А я так ничего и не придумал». «Танк бы сейчас сюда...» Вздохнул Няга, скептично оглядывая закованных в латы всадников. На Паленова обучающее зелье так и не подействовало. Тот смирился, обкурился и забылся в своих мечтах. Нашел в углу кучу тряпья и с удовольствием развалился на мягком ложе. «Только это есть». Феодор с кряхтением поднялся, сунул руку в небольшой деревянный сундучок, стоявший рядом с котлом. Высыпал из ладони на пол черный порошок. Ткнул в него остатками магии. Замок уже обесточили и привычно схоронился, когда порошок с громким хлопком взметнулся к потолку жарким пламенем. «Но оно нестабильно на огонь, а по-другому не работает. Но так только себя губить. Вот». Няга долго смотрел на прожженное пятно, оставшееся от пороха. Потом перевел взгляд на грустно вздыхающего мага и спросил. «А ты... Прощитель, слыхал?» Все еще не до конца разобравшись в своих чувствах, проводив ведомых задумчивым взглядом, Драгомир направился в замковый двор. Медленно взобрался на лошадь, посмотрел на удивленного своим видом отца. «Уехали?» Доброгор задал вопрос, хотя знал ответ. «Что не так?» «Все не так», — ответил молодой князь, подвел лошадь к отцовской так близко, чтобы никто не слышал их разговора. Опустил взгляд. «Стыдно мне очень». «За что же?» Князь искренне удивился. Вину свою Драгомир признавал всегда с трудом. «За Лизу». Доброгор терпеливо ждал ответа, понимая, что сын Просто так каяться не станет. Он не прогнал ее, пап. Она сама отказалась. От власти, от силы, от всего. Драгомир поднял на отца полный раскаяния взгляд. Чтобы я жил, а я с ней. Доброгор понял, о чем говорит Сен. И сразу все встало на свои места. Лиза как могла берегла брата, чтобы ее клятва, данная темному князю, не сгубила молодого князя. Сопротивляться таким чарам не каждый высший маг может. А тут одна, так долго, и в замке была, но не поддалась. Дочь оказалась сильнее их всех и мудрее. «Вернется. Будем оба о прощении молить». Доброгор с трудом сдерживал рвущийся наружу гнев. Давний враг Бараус решил лишить его семьи. Забрать себе Лизу и ее же руками уничтожить Драгомира. Воистину, жестокость колдуна не знает границ. А этого гада темного найду и лично на куски порву. «Княже!» Замковых ступеней, путаясь в балахоне, спотыкаясь, сбежал прорицатель Феодор. Бледный, уставший. Он махал перед собой украденным у друида пергаментом и, не глядя под ноги, бежал к князю. «Обманули, княже!» «Что еще?» Доброгор уже был там, за стенами замка. Уже рвал кадавров, выбрасывая свой гнев. Ворота у замковых стен медленно раскрывались. Армия готовилась вступить в бой. «Не вернется, княжна!» Заголосил прорицатель и вдруг заплакал. «На смерть ведут нашу деточку! На душу ее бедную, которая и станет для хранителя воротами к трону силы. Погибнет она там. Я все перевел». Ничего не сказал на это князь. Бросился в гущу битвы, стараясь дать ведомым шанс дойти до храма.